Рассказ Бимолы. Сегодня, как условлено, Омоло должен был вернуться из Калькутты. Слуге приказано немедленно сообщить о его приходе. В ожидании его мне не сиделось, и я отправилась в общую гостиную. Посылая Омоло в Калькутту для продажи украшений, я думала только о себе. Мне и в голову не приходило, что юноша, который продает драгоценности на такую сумму, вызовет у всякого человека подозрение. Мы, женщины, страшно беспомощны, и кажется, у нас нет иного выхода, как переложить на плечи другого свое несчастье. Когда же нам суждено погибнуть, мы готовы утопить еще несколько человек. Я с гордостью обещала спасти Омоло, но может ли спасти другого тот, кто сам идет на дно? Увы, я поняла, что погубила его. Брат мой, я такая Диди, которая, давая тебе благословение старшей сестры, мысленно как бы разрешила Богу смерти насмехаться над тобой. И это я, сбившаяся с пути, обремененная грехами. Сейчас мне представляется, что зло, как чума, охватывает человека. Оно появляется неожиданно, и в одну ночь смерть тут как тут. Почему такое зло не отделить от всего мира? Я видела, как страшно его прикосновение. Оно, как факел, несущий несчастье, горит и зажигает весь мир. Пробило 9 часов. Омоло, почудилось мне, попал в беду. Его схватила полиция. В полицейском участке поднялся шум из-за моих драгоценностей. Чья шкатулка? Откуда она у юноши? На такие вопросы, в конце концов, мне придется ответить. Но как дать ответ перед всем миром? Маджорани! Столько времени я не замечала тебя. Сегодня пришел и твой черед. Ты получишь вознаграждение перед всеми. О, Боже, спаси меня. Я отброшу свою гордость и склонюсь к ее ногам. Не в силах более оставаться одна, я тотчас же отправилась во внутреннюю половину дома к Меджорани. Она сидела в тени на веранде и приготовляла бетель. Увидев рядом с ней Тхаку, я на мгновение смутилась, потом склонилась перед невесткой и взяла прах от ее ног. «Что это, Чхотурани? Что с тобой случилось?» — воскликнула она. «Вдруг такое почитание?» «Диди, сегодня день моего рождения. Я во многом виновата перед вами. Благословите меня, Диди, чтобы я никогда не причиняла вам зла. Я очень глупа». Я снова сделала пранам, поспешно встала и пошла к себе. «Чхуту! Почему ты раньше не говорила мне про день твоего рождения?» «Чхуту» — уменьшительное от Чхотурани. Примечание редакции. «Я приглашаю тебя ко мне вечером. Не забудь, моя дорогая Лакшми». «О Всевышний, сделай сегодняшний день действительно днем моего рождения. Неужели я не могу вновь появиться на свет? О Владыка, очисти меня и подвергни суровому испытанию». В гостиной я застала Шандипа и почувствовала к нему страшную антипатию. При дневном свете лицо его отнюдь не выглядело одухотворенным. «Уходите отсюда», — начала я. «Омоло-то нет», — улыбаясь, ответил Шандип. «Теперь я жду особого разговора». «О, несчастная! Как отнять у него права, которые я сама же ему дала? Мне нужно побыть одной. Царица, ваше одиночество не нарушится, если в доме окажется еще один человек». Не считайте меня одним из многих. Я Шондип, единственный даже среди тысяч людей. Приходите в другое время. Сегодня утром я... Ждете Омоло? Рассердившись, я намеревалась уже выйти из комнаты, как вдруг Шондип вынул из-под шарфа мою шкатулку с драгоценностями и с шумом поставил ее на мраморный столик. Я вздрогнула. Значит, Омоло не ездил? Куда не ездил? В Калькутту? Нет. — ответил Шандип, просмеявшись. — Спасена. Мое благословение имело силу. Я воровка, я понесу Божье наказание, но Омоло будет невредим. — Вы так довольны, царица? — глядя на меня с усмешкой, заметил Шандип. — Шкатулка с драгоценностями так дорога? Как же вы хотели отдать драгоценности для почитания богини? Неужели вы отдадите и захотите снова получить их из рук богини? Тщеславие не покидает человека даже в самые критические минуты. Мне хотелось показать свое полное равнодушие к драгоценностям. «Если вы желаете их взять, берите», — сказал я. «Я хочу иметь все богатства Бенгалии. Если на свете что-либо сильнее, чем алчность, ею также владеют сильные мира сего, как бог Индра Айраватом. Айрават — один из трех слонов, которые, согласно древним воззрениям, поддерживают землю. По индийским преданиям, он вышел из морской пены и стал собственностью бога Индры. Примечание редакции. «Значит, драгоценности мои?» Пока Шондиб заворачивал шкатулку в шарф, пошел у Муло. Под глазами у него были синяки, губы пересохли, волосы торчали в разные стороны. В один день исчезло все очарование юности. У меня сжалось сердце. Даже не взглянув на меня, Омуло направился прямо к Шондипу. «Это вы вынули из моего чемодана шкатулку с драгоценностями? Разве они твои?» «Нет, но чемодан мой...» Шондип разразился смехом. «Омуло, различать свое и мое — очень тонкая штука. Я вижу, ты станешь религиозным проповедником». Бросившись в кресло, Омуло закрыл лицо руками. Я подошла к нему и, положив руки на его голову, спросила, «В чем дело, Омуло?» «Диди, мне хотелось самому вручить вам шкатулку», — воскликнул он, вставая. «Шондип Бабу знал о моем намерении и потому поспешил». «К чему мне драгоценности? Пусть пропадают. Какая в том беда?» «Как пропадают?» — спросил пораженный Омуло. «Драгоценности мои», — вмешался Шондип. «Они дар почитания царицы». «Нет-нет», — как безумный воскликнул Омуло. «Никогда, Диди. Я вернул их вам, и вы не должны их никому отдавать». «Брат мой, я навсегда запомню твой дар, но пусть возьмет драгоценности тот, кто их ждет». Омуло взглянул на Шондипа хищным зверем и проворчал сквозь зубы. «Вы знаете, Шондип Бабу, я не боюсь виселицы. Если вы возьмете шкатулку...» «Омуло, тебе пора знать, я не боюсь твоих угроз», — сказал Шондип с насмешкой. «Царица пчела, я пришел сегодня не взять драгоценности, а вернуть их вам. Я не хотел, чтобы вещь, принадлежащую мне, вы получили из рук Омуло. Я поспешил предотвратить такую несправедливость и первым предъявил права на шкатулку. Я ухожу. Вы можете снова начать совещание с этим мальчиком. Теперь я вручаю ее вам. С некоторых пор между вами происходят особые совещания. Я в них не участвую. И вы не сможете обвинить меня, если случится что-либо чрезвычайное. Чемодан, книги и другие вещи, которые были у меня, я отправил. Омуло, к тебе домой». «Не оставляй больше ничего в моей комнате». И Шондип торопливо вышел из комнаты. «Я не имела покоя, Омуло, с тех пор, как поручила тебе продать драгоценности. Почему, Диди? Я боялась, чтобы ты из-за них не попал в беду, и тебя не заподозрили бы в краже. Теперь мне не нужно 6000, а ты, Омуло, послушайся моего совета. Отправляйся сейчас же домой к своей матери». Омуло вынул из-под чадора сверток и протянул его мне. Чадор — покрывало, употребляемое индусами в качестве верхней одежды. Примечание редакции. «Диди, я принес 6000 рупий. Где ты их взял?» «Я старался достать гинеи», — продолжал он, не отвечая на мой вопрос. «Но ничего не получилось. Я принес кредитки». «Омуло, поклянись моей жизнью, скажи правду, где ты взял деньги?» «Я вам не скажу». У меня потемнело в глазах. «Что ты сделал, Омуло? Эти деньги...» «Я знаю, вы скажете, что я принес деньги, совершив преступление». «Да, это так. Однако, чем больше преступлений, тем дороже плата за него. Я отплатил за свой поступок с царицей, и теперь деньги мои». Я больше не желала слышать подробности о деньгах. Кровь застыла в моих жилах, и я вся похолодела. «Возьми деньги, Омуло, и отнеси их туда, откуда взял. Это слишком трудно». «Нет, не трудно, брат». «Какую неблагоприятную минуту ты пришел ко мне, Омуло! Даже Шондип не в состоянии причинить тебе столько зла, сколько причинила я». Имя Шондип словно хлестнуло его. «Шондип!» — воскликнул он. «Я смог его понять только около вас. Вы знаете, Диди, получив тогда от вас 6000 рупий, он не истратил из них ни одной пайсы. Он вернулся домой, заперся у себя в комнате, высыпал все гинеи из платка на пол, сложил их в кучки и смотрел, как очарованный. «Это не деньги», — говорил он, — «это лепестки божественного дерева богатства. Они приобретают такую же силу, как звук флейты, раздающийся в столице Куберы. Их не надо обменивать на бумажные деньги. Они мечтают стать ожерельем красавицы. О, Мло, не смотри на них так, ведь это сама улыбка Лакшми, чарующая красота супруги Индры. Нет, нет, они не созданы для того, чтобы попасть в руки тупого агента. Подумай, Омоло, ведь агент сказал сущую ложь. Полиция ничего не узнала о том, кто ограбил лодку, а он попросту хотел извлечь для себя пользу. Смотри, Омоло, от агента надо заполучить все три письма. Каким образом, спросил я, силою или угрозой, посоветовал Шондип. Согласен, отвечал я, но Гинее придется возвратить. Хорошо, посмотрим, сказал Шондип. Долго рассказывать о том, как я запугал агента и забрал наши письма. В ту же ночь я отправился к Шондипу и сказал, теперь мы в безопасности. Отдайте Гинее мне, завтра поутру я верну их Диди. Что за фантазия пришла тебе в голову, ответил он. Кажется, Сари Диди затмила тебе всю страну. Повтори Бондоматором, прочь иллюзии. Вы ведь знаете, Диди, какой силой внушения владеет Шондип. Гинеи остались у него, а я провел ночь на берегу пруда, читая Бондоматором. Вчера вечером, после того, как вы поручили мне продать драгоценности, я снова зашел к нему. Я видел, что Шондип злится на меня, не показывая виду. Если в каком-нибудь ящике остались гинеи, бери их. И он бросил мне прямо в лицо связку с ключами. Нигде ничего не было. «Скажите, где вы спрятали их?» — спросил я. «Сначала откажись от своей фантазии, а потом я скажу, но не сейчас, во всяком случае». Я убедился, что его ничем не поколеблешь, и мне надо искать другое средство. Я пытался обменять у него на гинеи свои 6000 бумажных денег. Он обманул меня, сказав, что идет за золотом, а на самом деле открыл мой чемодан, вынул оттуда шкатулку с драгоценностями и направился прямо к вам. Он не дал мне самому отнести их вам, и еще смеет утверждать, что драгоценности его дар. Как рассказать, сколько раз он обманывал меня? Я никогда не прощу ему этого. Диди, его чары перестали на меня действовать, и вы мне помогли в этом. Брат мой, моя жизнь приобретает смысл, хотя сделано еще не все. Нельзя ограничиться одним только преодолением иллюзий. Надо смыть пятно, которое лежит на нас. Немедли, Омоло, сейчас же отправляйся и возврати деньги. Неужели ты не сможешь выполнить мою просьбу, дорогой брат? Смогу, Диди, с помощью вашего благословения. Возвращение денег будет не только твоим делом, но и моим. Я женщина, и мне не полагается одной выходить из дома, иначе я не пустила бы тебя, а пошла сама. Самым тяжелым наказанием для меня является замаливание тобой моего греха. Не говорите так, Диди. Путь, на который я вступил, не ваш путь. Меня он привлек трудностями. Теперь, Диди, вы зовете меня вступить на ваш путь. Он, может быть, для меня во сто крат тяжелее. Взяв прах от ваших ног, возможно, я приду с победой. Я не чувствую страха. Итак, ваш приказ вернуть деньги. Это не мой приказ, а воля Всевышнего. О, с меня достаточно услышать приказ из ваших уст. Однако, Диди, ведь вы приглашали меня к себе. Угостите меня сегодня, и я уйду. Дайте мне прошат, а вечером я постараюсь выполнить ваше поручение. Прошат — пища, освященная прикосновением к ней руки почитаемого лица. Примечание редакции. Вместо улыбки из моих глаз потекли слезы. «Хорошо», — ответил я. Не успела Моло уйти, как я пала духом. Я послала на гибель единственного сына у матери. «Господи! Зачем ты делаешь таким ужасным искуплением моего греха? Неужели недостаточно меня одной? Зачем ты заставляешь стольких нести мой грех? Зачем идет на гибель этот юноша?» «Омоло!» — крикнула я, желая его возвратить. Мой голос прозвучал очень слабо, и Омоло не услышал его. Подбежав к двери, я снова позвала. «Омоло!» Омоло уже ушел. «Слуга, слуга! Что, Ранима? Позови Омоло бабу!» Слуга, по-видимому, не знал Омоло и через некоторое время привел Шондипа. «Когда вы меня прогнали, я знал, что вы вновь позовете меня», — сказал он, входя в комнату. «Одна и та же луна вызывает прилив и отлив. Я был настолько убежден, что вы позовете меня, что стоял у двери. Как только вошел слуга, я поспешно вскочил, и прежде чем он вымолвил слово, воскликнул. «Хорошо, хорошо, я иду, я сейчас же иду». Слуга оторопел от удивления, решив, очевидно, что я знаю чары. «О, царица пчела, самая большая в мире борьба — борьба чар. Одни чары преодолевают другие, а стрелы их разят бесшумно. Наконец-то я нашел соперника в борьбе. В нашем колчане есть много стрел, о воинственная женщина. Только вы одна во всем мире могли выслать Шандипа из комнаты и снова вернуть его. Добыча в ваших руках. Скажите, что вы с ней намерены делать? Вы не погубите ее совсем и не посадите в клетку. Однако я должен предупредить вас, царица, такого зверя одинаково трудно и убить, и запереть в клетку. Поэтому не медлите и испытайте божественное оружие, находящееся в ваших руках. Шондип предчувствовал поражение и потому так свободно вел себя. Он, конечно, знал, что слуга звал не его, а Омоло, но воспользовался моментом и вошел. Шондип не дал мне даже сказать, что я звала не его, и все же его бравирование было ложным. Я почувствовала его слабость и решила не уступать ни в чем. «Шандип Бабу, как вы можете столько времени болтать? Вы, вероятно, заранее готовились?» Лицо Шандипа мгновенно покраснело от злости. «Я слышала, у ораторов в записных книжках есть длинные речи на все случаи жизни. У вас тоже есть такая тетрадь, не правда ли?» «Милостью Бога, у вас нет недостатка в кокетстве и притворстве», — начал Шандип, обдумывая каждое слово. «Кроме того, в вашем распоряжении портные, ювелиры, а нас, мужчин, Бог сделал такими безоружными, что...» «Посмотрите-ка в вашу тетрадь, Шандип Бабу, эти слова что-то не подходят, вы все перепутали, а это ведь большой порок при заучивании наизусть». Шандип не выдержал. «Вы не смеете меня оскорблять». «Да вы ничего не имеете своего, у вас...» — загремел он. Более он ничего не мог вымолвить. Шондип в самом деле походил на чародея, который лишается силы в тот момент, как только чары перестают действовать. Царь превратился в пастуха. Бессилен, бессилен. При виде его бессилия сердце мое трепетало от радости. Оковы пали, я получила свободу. Спасена. Оскорбляйте меня, оскорбляйте. Это будет искренне с вашей стороны. Однако не пойте мне хвалебных песен. В них ложь. В комнату вошел муж. Шондип не мог, как обычно, мгновенно овладеть собой. Взглянув на него, муж очень удивился. «Раньше я могла бы сконфузиться. Сегодня же я радовалась, независимо от того, что думал муж. Я хотела насладиться слабостью Шондипа». Заметив наше молчание, муж нерешительно сел в кресло. «Я искал себя, Шондип», — начал он, — «и мне указали на эту комнату». «Да, царица-пчела утром вызвала меня», — сказал Шондип, отчеканивая каждое слово. «Я рабочая пчела улья, и по ее приказу я бросил все и явился сюда. Тебе надо завтра ехать со мной в Калькутту». «Почему?» — возразил Шондип. «Разве я твой сопровождающий?» «Хорошо, поезжай в Калькутту ты, а сопровождать тебя буду я», — ответил муж. «Мне нечего делать в Калькутте». «Поэтому-то тебе и нужно ехать туда. Здесь у тебя слишком много дел». «Я не двинусь с места». «Тогда тебя сдвинут». «Насильно?» «Да, насильно». «Хорошо, я поеду. Однако знай, мир не исчерпывается Калькуттой и твоим поместьем. На карте есть и другие места». «Судя по твоему поведению, создается впечатление, что на свете нет иных мест, кроме моих владений». «Порой человек оказывается в таком положении, когда весь мир заключается для него в маленьком клочке земли. Я увидел свой мир в твоей гостиной, и потому никуда отсюда не двигался. Царица-пчела, возможно, меня никто не поймет. Может быть, не поймете и вы. Я пришел приветствовать вас. После встречи с вами моя мантра изменилась. Привет не матери, а привет любимой чародейке. Мать нас спасет, любимая же погубит, и гибель от ее руки будет прекрасной. В моем сердце раздается звон запястья танцующей смерти». В одно мгновение вы изменили перед глазами своего почитателя образ многоводной, плодородной, овеваемой прохладным ветерком родины Бенгалии. «О, у вас нет жалости! Идите, чародейка, принесите чашу с ядом, и я выпью ее. Я либо умру, либо восторжествую над смертью. Прошли теперь времена царствования матери. Любимая, вы сделали ненужным все — Бога, небо, религию, истину. Все земные обязанности — только мираж. Сегодня разорваны путы всех ограничений. О, любимая, я предал бы огню весь мир, кроме того клочка земли, на котором вы стоите. На сожженной земле я исполню неистовый танец. Они, благородные люди, они слишком хороши. Они хотят делать добро, словно в нем заключается одна лишь истина. Никогда. В мире я обладаю единственной правдой, приветствую вас. Жестокость к вам сделала меня жестоким, а любовь к вам зажгла во мне огонь разрушения. Я скверный, я неверующий, я не чту ничего на земле. Я уважаю лишь то, что вижу лучше всего. Поразительно. Совсем недавно я ненавидела его всем своим сердцем, но огонь вспыхнул из потухшей золы, и не было никакого сомнения в настоящем пламени. Зачем Создатель делает человека таким сложным? Разве лишь за тем, чтобы показать свое сверхъестественное мастерство? Получасом ранее я считала заблуждением называть Шандипа Раджой. Он мог быть Раджой лишь на сцене, но из-под театральной бутафории может скрываться подлинный Раджа. Он алчен, груб, обманчив, все это кроется под его внешней оболочкой. И все-таки мы не знаем его до конца, как не знаем и самих себя. Человек — удивительное творение. Только Шива знает, какие неизведанные тайны человек несет в себе. Мы сгораем от огня, пылающего внутри нас. Разрушение. Шива — бог разрушения. Он — воплощение радости. Он и освободит нас от оков. «У меня две души», — думала я не раз. Шандип, с одной стороны, кажется мне воплощением страшного разрушения, с другой — самой нежности. Тонущий корабль увлекает за собой все плавающее на поверхности. Шандип, как страшный вихрь, овладевает вами скорее, чем вы почувствуете страх. Он затуманивает ваш взор страшной разрушительной силой, освобождает вас от ежедневных забот, стародавних привычек, лишает необходимого воздуха, неба, добра и света. Он приходит вестником всеобщей гибели. Он движется по улице, читая приносящие зло мантры, и со всей страны стекаются к нему юноши и девушки. Мать, обитающая в сердце лотоса Бенгалии, рыдает. Они сломали двери кладовой, где хранился нектар, и пируют, наполняя чаши пьянящим напитком. Они льют напиток на землю, вдребезги разбивают старинные сосуды. Я все понимаю, но не в состоянии преодолеть охватившего меня безумие. Дело самой божественной истины — посылать суровые испытания для проверки верности ее принципа. Прикрываясь священным одеянием, опьянение говорит подвижникам: «Вы глупцы! Вы не в состоянии достичь успеха в религиозном аскетизме. Путь к нему, долог, требует много времени. Меня послала к вам сама повелительница Бога Индры. Я буду приветствовать вас. Я прекрасна. Я само возбуждение. В моих мимолетных объятиях ваш успех». Немного помолчав, Шандип снова обратился ко мне. «Настало время уезжать, богиня. Прекрасно. Рядом с вами я выполнил свое дело. Однако, если так продолжать и впредь, то все погибнет. Одержимые алчностью, мы по дешевке покупаем самое дорогое на земле, и это приводит к гибели. Кажущееся вечным в одно мгновение становится неинтересным, если его продлить на более долгий срок. Мы уже готовились погубить вечность, но тут вовремя прогремел ваш гром. Сохранив к себе почитание, вы спасли почитателя. В момент прощания я приношу вам самое высокое признание. Богиня, и я дал вам сегодня свободу. В моем глиняном храме я не могу вам поклоняться. Храм каждую секунду может рассыпаться. Теперь я отправляюсь почитать ваш величественный образ в величественном храме. Я буду действительно обладать вами лишь тогда, когда удалюсь от вас. Здесь вы дарили мне свою любовь, там вы подарите свое благословение. На столе стояла шкатулка с моими украшениями. Я протянул ее Шандипу со словами: «Возьмите мои драгоценности и отнесите к ногам той, кого я почитаю». Муж молчал. Шандип вышел из комнаты. Я принялась сама готовить угощение для Омуло. Меджирани оказалась возле меня. «Что это, Чхуту, в день своего рождения ты сама готовишь для себя лакомство? Неужели кроме себя я никого не могу угостить? Сегодня ты не беспокойся об угощении, мы сами все устроим. Я тоже собиралась кое-что приготовить, но была потрясена известием. 500 или 600 разбойников напали на одну из наших контор и похитили 6000 рупий. Люди утверждают, что теперь очередь за ограблением нашего дома. От такого известия у меня стало легче на сердце. Значит, Омоло забрал наши деньги. Сейчас же позову его и прикажу при мне вернуть 6000 рупий в руки мужа, а затем уже дам необходимое объяснение. Меджирани удивилась, взглянув на меня. «Ты, видно, совсем ничего не боишься? Не могу поверить, чтобы в наш дом пришли грабители». «Не можешь поверить? А кто поверил бы в возможность ограбления нашей конторы?» Не отвечая, я занялась начинкой пирожков. Меджирани пристально взглянула на меня и сказала: «Иду за братцем. Надо вынуть 6000 рупий и сейчас же отправить в Калькутту». Не успела Меджирани удалиться, как я бросила противень с пирожками и стремглав помчалась в комнату, где хранились деньги. Муж мой был по-прежнему рассеян и все еще оставлял ключи в платье, которое снимал. Я сдернула с кольца ключ от железного сундука и спрятала его в своем платье. Снаружи постучали. «Я меняю платье», — был мой ответ. Меджирани рассуждала за дверью. Только что она готовила пирожки, а сейчас уже переодевается. Что это за штуки? Сегодня, наверное, у них состоится заседание Бонда Мотором. «О, Деби Чоудхурани, уж не выгружаешь ли ты там награбленное?» Не знаю, зачем, я осторожно открыла железный сундук. Возможно, в глубине души теплилась надежда, что случившийся сон, и я, приоткрыв крышку, увижу аккуратно сложные столбики денег. Увы, сундук был так же пуст, как истина в устах лжеца. Пришлось нарочно переодеваться. Без всякой надобности я завязала волосы по-новому. На вопрос Меджирани: «По случаю чего твой наряд?» я ответила: «Сегодня день моего рождения». «Ты переодеваешься по каждому поводу», — заметила невестка, рассмеявшись. «Я не видела кокеток, равных тебе». Пока я искала слугу, чтобы вызвать Омоло, мне подали маленькое, написанное карандашом письмо. «Диди», — писала Омоло, — «несмотря на ваше приглашение, я не могу более откладывать и сперва выполню ваш приказ, а затем приму ваше благословение. К вечеру, возможно, вернусь». Кому собирается он вернуть деньги? Какими сетями он готов опутать себя? Я выпустила Омоло как стрелу из лука. Однако, если стрела не попадет в цель, я уже никак не могу ее вернуть. Несомненно, виновницей всего была я сама. Вообще, женщины отличаются доверчивостью, на этом основан их мир. Для меня было безумно трудно удержаться в нашем мире после того, как я намеренно скрыла истину. Когда мы что-нибудь разобьем, а затем идем по осколкам, мы постоянно ощущаем, как они впиваются в ногу. Совершать преступление легко. Искупать же его никому не приходится так тяжело, как женщине. С некоторых пор я почти перестала разговаривать с мужем, поэтому я никак не могла придумать, где и как сообщить ему вдруг такую ужасную новость. Сегодня он пришел обедать с большим опозданием, около 2 часов дня, и был настолько озабочен, что почти ничего не ел. Я не могла уговаривать его есть. Отвернувшись, я молча утирала глаза краем сари. Хотелось преодолеть неловкость и сказать: «Ты выглядишь очень усталым, пойди и отдохни в спальне». Но только я приготовилась заговорить с ним, как вошел слуга. «Господин полицейский привел стражника Кашима», — доложил он. Муж с расстроенным видом поспешно встал и вышел. Через несколько минут появилась Меджирани. «Почему ты не сообщила о приходе братца? Я решила принять ванну, раз он задержался. Когда же он... А зачем он вам? Я слышала, вы завтра едете в Калькутту. Я тоже не могу здесь оставаться. Бору Рани не собирается расставаться со своим Радхо Балохо Тхакуром. А я не могу в такое тревожное время сидеть заперти в нашем опустевшем доме и прислушиваться к каждому шороху. Вы непременно уедете завтра?» «Непременно». «Сколько событий должно произойти до нашего отъезда?» — промелькнуло у меня в голове. «Тогда, вероятно, уже будет все равно, ехать ли в Калькутту или оставаться. Кто знает, что станет с нашей семьей, жизнью. Все в тумане, как сновидение. Через несколько часов решится моя судьба. Неужели никто не может увеличить время и дать мне возможность исправить все, что в моих силах, или наоборот, подготовить себя и семью для надвигающегося удара. Семена гибели долго лежат в земле и потому не вызывают никаких опасений. Стоит же ростку появиться на поверхности земли, и он быстро развивается. Теперь его уже не прикроешь ни краем сари, ни грудью, ни самой жизнью. Я решила ни о чем не думать и молча ждать своей участи. Через 2 дня все уже будет позади: огласка, насмешки, слезы, вопросы и ответы. Я никак не могла позабыть прекрасного, светящегося самопожертвованием юношеского лица Омоло. Уж он-то не ждал молчаливо своей судьбы, а с головой бросился в пучину опасности. Я сделала ему ничтожный женский пранам, ведь он мой юный бог, а он, шутя, взял на себя тяжесть моего греха, он спасет меня ценой своей жизни. Как мне перенести такое страшное Божье милосердие? Я преклоняюсь перед тобой, мой сын, мой брат. Ты чист и прекрасен, храбр и бесстрашен. Я преклоняюсь перед тобой. Мне хочется, чтобы в следующем рождении ты лежал как родное дитя у меня на руках. Тем временем повсюду распространились всякие слухи, к нам зачастила полиция, слуги и служанки заволновались. Ко мне пришла служанка Кхема и попросила спрятать ее золотые украшения и запястья. Кому я поведаю, что сама Чхотарани сплела сеть всеобщего беспокойства и в нее же сама попалась? Как порядочному человеку мне были принесены украшения Кхемы в сбережении Тхаку. Наша молочница принесла в железном сундучке бенарестское сари и другие ценные вещи. «Мать», — сказала она, — «это сари я получила в подарок на вашей свадьбе. Когда завтра откроют железный сундук в нашей комнате, тогда Кхема, Тхако, молочница... Ох, лучше даже не думать. Лучше представить себе, как будет выглядеть этот день, третий день месяца Макха через год. Месяц Макх соответствует январю-февралю», примечание редакции. «Неужели раны моей семейной жизни будут так же ныть? Омоло обещал вернуться сегодня вечером. Я не могла сидеть в ожидании одна, и потому отправилась доделывать пирожки. Было уже достаточно испечено, и я все продолжала печь дальше. Кто их съест? Вечером я накормлю всю прислугу. Сегодня еще мой день, а завтрашним я уже не располагаю. Без устали я жарила один пирожок за другим. Иногда мне чудился шум со стороны моей комнаты. Возможно, муж хочет открыть сундук и ищет ключ, а Маджорани подняла страшный скандал и вызвала всех слуг. Но я ничего не слышу и не буду слышать. Я лишь плотнее закрою дверь. Вдруг в комнату влетела Тхако. Задыхаясь, она воскликнула: «Чхотарани ма! Иди, иди, не мешай, у меня нет времени. Маджорани послала за вами», — продолжала Тхако. «Ее пленянник Нонда Бабу привез из Калькутты машину, и она поет человеческим голосом». Плакать или смеяться? Не хватало еще тут граммофона с его искусственным голосом. Какой страшной насмешкой выглядит подражание машины человеку. Наступил вечер. Я не сомневалась, что Омоло не заметит известить меня о своем приходе, и все же сгорала от нетерпения. Вызвав слугу, я просила узнать об Омоло. Слуга скоро вернулся и сообщил: «Омоло Бабу нет». В ответе слуги не было ничего особенного, в моей же груди будто все всколыхнулось. «Нет, Омоло Бабу». В вечернем сумраке эти слова звучали как рыдание. «Нет, его нет». Словно золотой луч заходящего солнца, он скользнул и исчез. О каких только возможных и невозможных несчастьях, которые могли с ним случиться, я не передумала. Это я послала его на смерть. Он благороден и ничего не боится. А как мне теперь жить? У меня ничего не осталось от Омоло, кроме его братского дара — пистолета. В его даре, возможно, был перст Всевышнего. Мой бог в одеянии юноши дал средство стереть пятно, которое легло на мою жизнь. Какой замечательный дар любви! Какое в нем очищение! Открыв ящичек, я достала пистолет и приставила его к виску. В этот самый момент в нашем домашнем храме зазвучал гонг. В торжественном пронаме я простерлась на земле. Вечером происходило угощение слуг пирожками. «Допустим, ты сама взяла на себя все заботы по устройству праздника», — сказала Меджирани. «Полагаю, однако, ты и нам дашь что-либо сделать». Затем в граммофоне послышался визгливый пронзительный голос певицы. Ее пение походило на радостное ржание, доносящееся из конюшни гандхарвов. Гандхарвы — полубоги, небесные музыканты. Примечание редакции. Пир закончился поздно ночью. Мне захотелось сегодня же ночью взять прах от ног мужа. Я вошла в спальню. Муж беззаботно спал после волнений и беспокойств сегодняшнего дня. Осторожно приоткрыв полог, я склонилась у его ног. Мои волосы коснулись его, и он слегка толкнул меня ногой. Я вышла и села на веранде в западной части дома. Вдали, похожее на скелет, стояло в темноте тутовое дерево. Все его листья опали, позади него медленно заходила молодая луна. Вдруг мне показалось, что все звезды небосвода боятся меня, а огромный ночной мир даже не хочет на меня взглянуть. Я страшно одинока. Нет ничего сиротливее на свете, чем одинокий человек. Одинок не тот, у кого один за другим умирают все родные. Его связь с ними остается, несмотря на преграду смерти. Одинок тот, кому чужды все его родные, тот, кто стоит вдали от семьи. На такого человека даже звездному миру в темноте страшно смотреть. Меня здесь нет. Я далека для всех, кто окружал меня. Я чувствую себя капелькой росы на лепестке лотоса. Я хожу, двигаюсь, живу над широко простирающейся пропастью. Почему же человек не изменяется весь? В его сердце все остается по-прежнему, только в большом беспорядке. Все лежащее по полочкам перемешалось, нитки ожерелья оказались в пыли, и потому сердце разрывается. Мне хочется умереть. А в сердце бьется жизнь, и она не может окончиться со смертью. Смерть несла мне еще более тяжкие слезы. С чем суждено покончить, надо покончить при жизни, иного выхода нет. О, мой господин, прости меня. Ты дал мне счастье. Я же приняла его как жизненное бремя. Я больше не в состоянии его нести, но не могу и бросить его. Сыграй мне на той флейте, которая звучала однажды на заре моей юности. Пусть все станет ясным. Ничто, кроме звуков этой флейты, не может соединить разбитое, сделать чистым запятнанное. Звуками своей флейты создайте мне новую семью. У меня нет иного выхода. Я упала на землю и зарыдала. Все равно от кого и откуда ждать милосердия, защиты, прощения, такого утешения, которое унесло бы с собой все. «О, господин!» — повторял я про себя. «День и ночь я буду молиться, не принимая ни воды, ни пищи, пока ты не дашь свое благословение». Вдруг я услышала шаги. Сердце забилось сильнее. Кто сказал, что боги остаются невидимыми? Я не решалась поднять глаза. Он не вынес бы моего взгляда. «Приди, приди ко мне. Наступи на меня. Наступи на мою трепещущую грудь, владыка, и я в одно мгновение умру». Он подошел и сел возле меня. Мой муж. О, как билось его сердце при виде моих слез. Я теряла сознание. Затем в груди моей что-то прорвалось, и бурным потоком хлынули горькие рыдания. Я прижалась к ногам мужа. Разве их след не останется на мне навсегда? Настало время поведать обо всем открыто. Но есть ли подходящие слова? Их нет. Муж осторожно гладил меня по голове. Я получила благословение. Завтра я смогу на глазах у всех вынести унижение, которое меня ожидает, и чистой поклониться своему божеству. Сердце мое разрывается при мысли, что в этом рождении никогда уже не зазвучит ноубот, гремевший 9 лет назад. Ноубот-барабан, который бьют у ворот дома богатого человека в дни особых торжеств. Примечание редакции. Он приветствовал меня при входе в дом мужа. О, у ног какого божества я могла бы получить искупление и в свадебном наряде вступить на священное место невесты? С сколько потребуется дней, столетий, эпох, чтобы хоть раз повторился день, который я пережила 9 лет назад. Бог может творить заново, но в состоянии ли Он воссоздать однажды разбитое?